13. Свитвотер, Вирджиния, 31 декабря 2016 года. Фикл-пикл уже заполнила обеденная толпа, но Кристилин удалось занять столик у окна. Она пила чай, любовалась небом и ждала Мисси. Прогноз погоды обещал целых 7 сантиметров снега. В Мэне это восприняли бы как весенний дождик. Но местные побежали запасаться молоком и хлебом. Вечерние празднования, скорее всего, тоже отменятся. Хотя у Кристин особых планов и не было. Среди остальных бессмысленных праздников Новый год всегда был для нее на первом месте. Напускное веселье, скучное обещание, сосредоточие всех надежд в единственном ударе часов — всегда казались ей удивительной наивностью, но не в этом году. Впервые в жизни Кристин действительно ждала полуночи, и ей не терпелось начать работу в магазине. И скоро у нее появится собственное жилье. Она пришла в восторг, когда узнала, что помимо магазина, Кэрол Бойер собиралась продавать дом, маленький коттедж, построенный в 20-х годах прошлого века, стоящий на берегу ручья Свитвотер. В гостинице было чудесно, и дружба Мисси оказалась неожиданным везением, но настала пора пустить корни. Обе сделки должны были завершиться в ближайшие недели, и Кристин надеялась открыть магазин в апреле, может, даже раньше. Ей нравилась идея весеннего открытия, очень символично, в сезон роста и обновления. Время заканчивать старые главы и писать новые. Она глянула на запястье, на 3 шрама в форме полумесяца. Они с ней уже больше 20 лет. Можно ли надеяться на новое начало, обусловленное личным выбором, а не катастрофой? Кристин не знала, но очень хотела выяснить. Кристилин прогнала мысли и помахала рукой вошедшей Мисси. Та выглядела уставшей и измученной, когда размотала шарф и упала в кресло напротив Кристилин. «Прости, что опоздала. В посудомойке прохудилась прокладка? Ну или шланг, точно не знаю». Я провела все утро в борьбе с наводнением. Вот тебе и выходной. О, прекрасно, наша официантка идет. Умираю с голоду. Мисси поиграла бровями. Подумываю о сэндвиче с тунцом и старом добром макаронном салате. Последний шанс запастись углеводами перед завтрашней диетой. Кстати, какие планы на сегодня? Где будешь веселиться? Кристилин не смогла сдержать улыбки. Ее каждый раз изумляла бездонная энергия Мисси. Кристин собиралась ответить на вопрос, но подошла официантка с блокнотом. Когда они снова оказались наедине, Мисси повторила вопрос. «Итак, сегодня?» «Никаких планов. Наверное, просто почитаю или подумаю над меню своего кафе». «Приходи к нам. Я жутко расстроилась, что ты не пришла к маме и папе на Рождество. Никто не должен быть один в Рождество». «Говорю же, я не хотела вам мешать. И вообще, не люблю Рождество!» Мисси изумленно покачала головой. «Не понимаю, как можно не любить Рождество? Все такое праздничное, нарядное, музыка, украшения и вкусная еда!» Кристилин опустила взгляд, поправляя на коленях бумажную салфетку. «Скажем так, мы с духом прошлого Рождества никогда не были особо близки». «Сочувствую», — тихо сказала Мисси. «Иногда я забываю, как болезненны праздники для некоторых людей. Не хотела бередить плохие воспоминания». «Ничего», — отозвалась Кристилин, орудуя ножом и вилкой. Она чувствовала, как Мисси изучает ее, ждет продолжения истории. И от этого стало не по себе. Дело было не в том, что под елкой Кристин никогда не появлялись велосипеды или игрушечные плиты, и даже не в том, что у нее вообще не было елки, а в неуловимых деталях. Например, когда мама и дочь пьют вместе какао, пекут печенье, развешивают гирлянды и носки, в моментах, которые большинство людей воспринимают как должное. Ее воспоминания состояли из одинокого поедания перед телевизором готовых обедов или макарон с сыром, пока ее мать работает в местном баре, смешивая напитки за чаевые, а потом приходит домой и вырубается на полу в ванной. О подобных вещах не пишут рождественских гимнов, и не рисуют открыток. «Скажи, что придешь сегодня», — продолжала уговаривать Мисси. «Будет весело». «Ой, я не могу. Я...» «Почему не можешь? Будем только мы с мальчиками, и они вырубятся в 9. Закажем китайскую еду из лотоса и налакаемся шампанского». Она ухмыльнулась. «Ладно, шампанского налакаюсь я, а ты размякнешь от сладкого чая, и будем пускать слюни на очаровательного, но недоступного Андерсона Купера. Будет весело, точно лучше, чем придумывать меню для кафе. И познакомишься, наконец, с моими мальчишками. Скажи, что придешь». «Хорошо», — нерешительно протянула Кристи Лин, «только потому, что там будут парни. И потому, что это явно лучше неизбежного новогоднего погружения в воспоминания».